Глава 14. Прощальная песня. До самого вечера Ксантос продолжал рыскать по южному побережью в поисках корабля Каланоса. Гершем стоял на носу, его перевязанные руки все еще горели из-за уксуса и целебной мази из оливкового масла, которыми их смазал Аниакус. Рядом с ним стоял Аниакус и смотрел на юг, пытаясь разглядеть какой-нибудь признак присутствия корабля, который они ищут. Молчаливый моряк Аталус тоже был поблизости. Дважды им удалось разглядеть вдалеке галеру, но теперь на море опустился туман, и видимость ухудшалась с каждой минутой. «Мы упустили его», — сказал Аниакус, и Гершему показалось, что он услышал облегчение в его голосе. Египтянин оглянулся и посмотрел на руль, у которого стоял Геликаон. Никого рядом с ним не было. Гребцы молча работали. В этот день не звучало песен и смеха, моряки не обменивались ленивыми замечаниями, Ксантос плыл в поисках своей добычи. Сначала Гершем подумал, что печальное настроение вызвано смертью Зидантоса, но к вечеру догадался, что здесь было что-то еще. Люди нервничали. Гершем постарался понять причины этого беспокойства. Они боялись, что состоится еще один бой? Вряд ли, потому что он видел, как они сражались, и моряки были не из трусливых людей. К тому же во время морского сражения они понесли очень мало потерь. Рулевого Эпея застрелили в спину, но он управлял Ксантосом, пока люди Геликаона не взяли на абордаж судно противника. Затем он упал и умер. Убили еще трех человек, но, очевидно, двое из них были новичками и не успели завоевать дружбу своих товарищей. Сильному египтянину было непонятно отсутствие радости победы. Наконец он повернулся к Аниакусу. «Вы, морские люди, празднуете победу очень странным образом», — заметил он. «После каждой нашей победы звучат песни и смех. Мужчины хвастаются своими смелыми подвигами. Они радуются, что остались в живых, а так мне кажется, что я плыву на корабле смерти». Аниакус посмотрел на него с насмешкой. «Вид этих сгоревших заживо моряков совсем тебя не тронул, египтянин?» Гершем был сбит с толку. «Как он мог оплакивать смерть врагов? Они напали на нас, — сказал он, — мы победили. Мы убили их, жестоко. Они были моряками, у них были семьи и любимые». Гершем почувствовал, как в нем поднимается гнев. «Что за бессмыслица? Тогда им нужно было оставаться дома с их любящими семьями, — воскликнул он, — а не пытать честного человека до смерти. Когда нападает лев, вы не думаете о том, сколько детенышей ему приходится кормить, вы просто убиваете его». «Мне нечего возразить», — согласился Аталус. Аниакус бросил сердитый взгляд на них обоих. «Вола убил Каланус. Его одного следовало сжечь. Нам нужно было потопить корабль и освободить команду». «Освободить их?» — Гершем засмеялся. «Чтобы они могли напасть на нас снова? Если бы они захватили Ксантос, они бы вас отпустили?» «Нет, не отпустили», — признался кудрявый гребец. «Они убили бы нас, но именно это отличает добро от зла. Когда мы ведем себя, как они, мы становимся такими же. В противном случае, какое у нас оправдание для существования? Следуя их морали, мы лишаемся права осуждать их». «О, тогда мы говорим о философии», — сказал Гершем. «Очень хорошо. Однажды, очень давно в Египте было восстание. Фараон поймал зачинщиков. Жрецы просили их убить. Вместо этого он выслушал обиды людей, которые восстали против него, и решил с ними поговорить, а затем отпустил их всех по домам. Фараон даже снизил налоги в взбунтовавшихся областях. У него тоже была своя философия. Несколько лет спустя мятежники снова подняли бунт, на этот раз удачный, и убили фараона. Его жен и детей тоже убили. Фараон правил меньше 5 лет. Один из заговорщиков стал фараоном вместо него. Против него тоже поднимали восстания, но он подавил их, убив всех мятежников. Он убивал не только их, но и их семьи. Этот фараон правил 46 лет. «К чему ты клонишь, египтянин? Варварство, по-твоему, приносит успех? Жестокие люди всегда преуспевают, а милосердные терпят неудачи?» «Конечно». Это логический вывод, доказанный историей. Однако я считаю, что опасно впадать в крайности. Человек, который проявляет жестокость, зло, а человека, проявляющего милосердие, перехитрят. Это большой вопрос равновесия, гармонии, если хочешь. Сила и милосердие, безжалостность порой тесно связаны с состраданием. «Сегодня это было больше, чем простая безжалостность», — сказал Аниакус. «Я никогда не думал, что Геликаон такой мстительный». «Это было больше, чем месть», — заметил Аталус. «Как это? Мы могли бы их сжечь в море и отправиться на поиски Каланоса. Вместо этого мы притащили корабль обратно в бухту, чтобы все могли стать свидетелями этой расправы. Каждый моряк на берегу расскажет об увиденном, а через несколько недель в Зеленом море не будет ни одного порта, где не слышали бы эту историю. Думаю, Геликаон именно на это и рассчитывал. Чтобы весь мир знал, что Геликаон и его люди дикари?» Аталус пожал плечами. «Если бы ты был микенским моряком, тебе бы захотелось снова выступить против Геликаона». «Нет», — признался Аниакус, — «не захотелось бы. Все равно не верю, что многие захотят теперь служить счастливчику. Когда мы вернемся в Трою, многие из команды оставят службу». «А ты?» — спросил Гершем. Аниакус вздохнул. «Нет, я дарданец, и Геликаон мой господин. Я останусь ему верен». Было тепло, легкий ветерок дул с юга. Снова появились дельфины, которые теперь плыли рядом с кораблем. Гершем понаблюдал за ними какое-то время. Туман становился все сильнее, и они услышали, как Геликаон приказал гребцам добавить темп. Оставив Аталуса на носу, Аниакус ушел на палубу. Гершем последовал за ним, пройдя мимо моряков у снарядов, стреляющих огнем. Двое мужчин поднялись на корму. Лицо Геликаона было похоже на маску, на которой не отражалось никаких эмоций. «Нам нужно найти берег, счастливчик», — сказал Аниакус. «Скоро закат». В течение следующего часа Ксантос медленно продвигался вдоль скалистого побережья. Наконец корабль свернул в глубокую бухту в форме полумесяца. Берег там был пустынным, и Геликаон приказал людям, отвечающим за метание огня, спуститься и уложить в трюм сосуды с нефтаром. Как только это было сделано, Ксантос вытащили на берег кормой вперед. Геликаон отдал приказ, чтобы 20 человек из команды остались на борту на случай, если микенский корабль обнаружит ту же бухту, хотя Гершем понял, что он не надеялся на такую случайность. На берегу разожгли несколько костров, и группы моряков направились вглубь острова в поисках дров и пресной воды. Гершем остался на борту корабля. Его руки все еще сильно болели, чтобы держать веревки и спуститься на песок. Несмотря на это, он чувствовал, как к нему начала возвращаться сила. Геликаон тоже остался на Ксантосе. Наступил вечер, загорелись огни, но люди были молчаливыми. Когда рассеялся туман, и на ночном небе появились яркие звезды, один или два моряка заснули, большинство бодрствовали, и Гершем, дремавший на корме, увидел, что они собрались большой группой и разговаривали тихими голосами. Геликаон принес Гершему немного еды, кусок сыра и вяленого мяса. Еще он протянул египтянину бурдюк с водой. «Как твои руки?» — спросил он. «Я быстро выздоравливаю», — ответил Гершем, с благодарностью принимая еду. От сыра исходил приятный запах. Мясо было приправлено и таяло на языке. Геликаон стоял на корме, глядя на берег и собиравшихся там людей. Гершем немного понаблюдал за ним, вспомнив, как тот спрыгнул на палубу врага. У команды навсегда в памяти останется вид горящих людей, оставшихся в живых после боя. А Гершем запомнит молодого царевича в доспехах, который прокладывает себе дорогу сквозь микенские ряды. Он безупречно владел мечом, его нападение невозможно было остановить. «Боюсь, твоя команда не очень счастлива», — сказал египтянин, нарушив молчание. «Они хорошие люди, смелые и честные. Зидантос прекрасно разбирался в людях, он нанимал только людей с сердцем. Сегодня они будут думать о нем, как и я. Мне кажется, они будут думать не только о нем». Геликаон кивнул. «Да, не только о нем», — согласился он. «Ты хорошо сражался сегодня. Зидантос гордился бы тем, как ты обращаешься с его дубинкой. Если хочешь, оставайся у меня служить». «Я собирался покинуть корабль втрое». «Многие захотят это сделать», — сказал Геликаон. «Ты, однако, должен подумать о разумности этого решения». «Почему это не очень разумно?» Геликаон отвернулся от берега, и египтянин почувствовал силу его взгляда. «Какое преступление ты совершил в Египте?» «Что заставило тебя задать такой вопрос?» — уклонился от ответа Гершем. «Ты осторожный человек, египтянин, и мне нравится эта черта, но сейчас не время секретов. Толстый царь рассказал мне, что послы египтяне в каждом порту спрашивают о сильном чернобородом беглеце, который может называть себя Гершемом. Объявлена награда в большую сумму золота человеку, который выдаст его правосудию. Поэтому я спрашиваю тебя снова, какое преступление ты совершил?» У Гершема сердце оборвалось. Он не понял, хотя ему следовало, что его дед отправит людей в такую даль, чтобы поймать его. «Я убил 2 царских стражников», — ответил он. «Они искали тебя, чтобы взять под стражу?» «Нет. Я видел, как они напали на женщину и бросился остановить их. Стражники вытащили мечи, поэтому я убил 2 из них. Я был пьян и не контролировал себя. Сейчас я об этом, конечно, сожалею». «Если они нападали на женщину, ты прав, что остановил их?» «Нет, не прав. Она была рабыней. Если стражники решили поохотиться на рабов, это не преступление. Женщина не должна им сопротивляться. Поэтому ты убежал. В наказание за мое преступление мне должны были выколоть глаза, а затем сжечь заживо. Никакого бальзамирования, никаких прогулок с Осирисом в легендарных землях, никакого будущего среди звезд. Да, я сбежал, но, кажется, в Зеленом море нет безопасного убежища. Ты будешь в безопасности среди моей команды в Дардании. Мы перезимуем там. Я подумаю о твоем предложении, Геликаон, и благодарю тебя за это». Счастливчик вздохнул. «Не нужно благодарности, Гершем. Многие моряки оставят меня, когда мы достигнем Трои. Я не могу позволить себе потерять хорошего бойца, такого как ты. Я уверен, что ты мог бы убедить их остаться». Геликаон печально ему улыбнулся. «Только рассказав правду, а я не могу себе этого позволить». «Тебе нужно объяснить мне эту загадку», — сказал Гершем. «Может, так и сделаю, когда узнаю тебя получше». «Что сейчас происходит?» «Мы упустили Каланоса, и сезон почти окончен. Я возобновлю эту охоту весной. Даже если на это потребуется вся моя жизнь, я найду его однажды. Или его доставят ко мне». «Нет более могущественной силы под звездами, чем ненависть», — заметил египтянин. «Ненависть не слишком хорошее чувство, и от нее невозможно освободиться», — с горечью ответил Геликаон. «Но даже зная это, я не успокоюсь, пока Каланос не умрет. Даже зло нельзя оставить безнаказанным. Ты пошлешь убийц?» «Нет, я найду его сам», — Геликаон замолчал. «О чем ты думаешь?» — спросил Гершем. Счастливчик глубоко вздохнул, затем медленно выдохнул. «Я думаю о моем отце, о том, когда я в последний раз видел его. Его подстерег наемный убийца. Он отрезал ему ухо. Не знаю, зачем». «Ты не нашел того, кто приказал это сделать?» «Нет. Мои люди все еще ищут его. Я назначил награду за информацию. Пока ничего не выяснили. Как и Каланос, этот человек, который заказал смерть моего отца, умрет. Я дал клятву». Человек на берегу говорил что-то громким голосом. Гершем подошел к борту и посмотрел вниз. Это был Аниакус. «Услышь наши слова, о Гадис, повелитель глубокой тьмы!» — закричал он. «Потому что некоторые из наших друзей отправятся в твои земли в поисках Елисейских полей». Моряки начали петь. Геликаон перебрался за борт и спустился на берег. Люди, оставшиеся на корабле, собрались вокруг Гершема и тоже начали петь. Песня была печальной, прощальная песня смерти. Когда она закончилась, Гершем увидел, как Геликаон вышел в круг людей на песке. Он начал рассказывать о Зидантосе, о его смелости, любви к семье и товарищам, о его верности и величии духа. После него снова заговорил Аниакус. Он тоже говорил о Зидантосе и Эпее, других погибших, но его истории были короче и более личными. О щедрости и чувстве юмора Вола, о страсти Эпея к азартным играм. Другие моряки тоже начали вспоминать, и в заключении своей истории каждый пел «Услышь наши слова, о Гадис». Гершему пришло в голову, что где-то на этом побережье еще одна команда, возможно, пела ту же песню и оплакивала смерть своих друзей, которые погибли во время нападения на Ксантос. Пробравшись сквозь толпу людей, собравшихся у борта, египтянин подошел к центру корабля и сел на палубу, потом лег на спину и посмотрел на небо. Гершем задумался, слышат ли их боги, есть ли им дело до ничтожных жизней тех, кто почитает их. Оплакивает ли золотой Осирис наши потери? Скорбит ли Исида вместе с нами? Или Иегова, мрачный бог одиноких рабов, а огнедышащий молох ассирийцев?